Все будет пучком, — успокоил их ученый. — Сейчас только найду, отчего обмотку запитать. Драгобич склонился над пультом и запустил в него руку. — Ай! — Мойшу слегка тряхнуло. — Мало, слишком мало. — Ой! На этот раз тряхнуло так, что он заискрился. — Не, многовато будет. — А вот здесь наверняка в самый раз. Драгобич смело воткнул концы параболической обмотки в выбранные точки схемы. «Упс!» «А вот это упс меня уже напрягает», — насторожился Блад. И не напрасно. Дикий агрегат Драгобича, войдя в физический контакт со схемой корабля, вогнал его, соответственно, в дикий режим. Свет на мгновение моргнул. Рыбку управления тряхнуло, да так, что Драгобич вылетел из кресла вместе со своим пеленгатором. Спасая прибор, он на лету свернулся в зародышевое яйцо и упал достаточно мягко, прямо на Блада. Тот, естественно, смел своим телом Грэба. И в таком порядке они впечатались в противоположную стенку руки. — И что это было? — простонал Грэб. Ему досталось больше всех. Можно сказать, он получил тройной удар. «Сейчас узнаем», — пропыхтел Драгобич, становясь на карачки. Попытался приподняться, но не удержался и плюхнулся на пятую точку. Судя по всему, у него перед глазами летали звездочки. Однако ученый есть ученый, и даже в таком состоянии он пытался анализировать данные, высветившиеся над его пеленгатором голограммы. «Ой, а мы вместе с ковчегом опять назад вернулись?» «В наше время?» — обрадовался Блад. «Не, в наше измерение». «Но мы все еще в прошлом?» «Ага. А время осталось тоже. 108437 лет тому назад. Но вы не расстраивайтесь, я сейчас все верну». Драгобич пошлепал себя по карманам, нашел какую-то примочку и присоединил ее к пеленгатору. «Теперь получится, зуб даю». Ой, зря он ставил на кон зуб. На этот раз тряхнуло не ковчег, а их самих. И когда звездочки из глаз перестали сыпаться, пеленгатор гения испустил последний вздох, выпустив на прощание заключительную порцию информации, после чего рассыпался на составные части. Рюмка с параболической катушкой тоже рассыпалась на мелкие осколки, весело звякнув о пол. Блад огляделся. Изменения были налицо. Развороченный пульт восстановлен. В помещении, если не считать обломков пеленгатора Драгобича, полный порядок. И самое главное, распахнутая раньше настежь дверь была плотно закрыта. «У нас все-таки получилось?» — обрадовался Блад. «Ну, как тебе сказать?» — вжал голову в плечи ученый. «Ну, как есть, так и скажи», — почуял неладный капитан. «Ну, я тут раньше над машиной времени работал, над черепашками опыты проводил», — неопределенно протянул Драгобич. «И?» — насторожился Греф. «Ну, я там слегка напортачил, в биологическое, а не в физическое прошлое их отправил, но после модернизации я этот параметр учел и...» «Короче, Склифосовский», — нахмурил брови Блад. «Где мы и когда мы?» «В нашем измерении», — успокоил его Драгобич и начал распихивать по карманам все, что осталось от его аппарата. «Только моя нашлепка по старым настройкам сработала. Ну, и я временной вектор не туда направил». «Еще короче!» — рявкнул Греф. «На 30 лет ближе к будущему стали». «Стоп!» — адмирал замер. Похоже, он только сейчас понял все величие открытия ушастого гения, горестно причитавшего над обломками своего агрегата. «Это выходит, мы по временной оси в любую точку перепрыгнуть сможем. Даже туда, где еще процветала династия Романа и Сесси. Греф судорожно вздохнул. Перед его мысленным взором возникла благостная картина. Он не адмирал. Он простой парень, который оказывается в казино Цезаро де ла Палас на блуде раньше Джима и героически спасает королеву. «Забудь», — жестко сказал Блад, сообразив, что у него на уме. «Со временем шутить нельзя. На эффект бабочки нарваться можно». «А что за эффект?» Драгобич затолкал в карман последний кусок аппарата, удрученно покачал головой, глядя на осколки рюмки. «Потом объясню. Сейчас не до лекций. Так, думаем. Раз мы на 30 лет прыгнули вперед, то...» Капитан зашевелил губами, делая мысленный подсчет. «Еще 108 407 лет, и ты встретишься со своей Алисой». Греф подсчитал быстрее. «Верно. Есть, правда, одна непонятка. Почему здесь все так изменилось? Если мы его вместе с ковчегом прыгнули вперед...» Блад посмотрел на запертую дверь и только тут заметил на ее поверхности довольно характерный отпечаток. «Нет, — виновато сказал Драгобич, — переместились только мы с привязкой к месту. А ковчег все эти 30 лет где-то болтался в космосе». «Так это же замечательно!» — обрадовался Блад. «Ковчег спасен. Он в другом измерении и в другой вселенной. Мой двойник...» — капитан вспомнил свои бредовые видения. «Наверняка сейчас разворачивает базы. Осталось только рвануть назад в будущее». Его взгляд упал на разбросанные по полу осколки. «Повреждения серьезные?» «Мне бы на местной помойке покопаться», — неуверенно пробормотал ученый. «Опять же рюмочка нужна». «Будет тебе рюмочка с любым содержанием». «Мне не всякая рюмка подойдет. Мне ее форма важна, а не содержание». «Разберемся». «Ладно, подходящей рюмки у нас все равно под рукой нет, а потому планы меняются», — подошел к пульту управления Блад. «Срочно ищем моего двойника». «Зачем?» — спросил адмирал. «Пришло время платить по счетам. Надеюсь, императора будет проще найти, чем рюмку. Этот подонок лишних 30 лет на этом свете задержался». «Надеешься сесть на трон вместо него?» «А почему бы и нет?» «По всем раскладам, твоему двойнику сейчас не менее 60. «Вашей королеве станец обещал бессмертие. Сомневаюсь, чтобы император позволил своему телу состариться. Уж если наш Драгобич может биологический возраст по своему желанию менять, то мой двойник тем более. Мне 33, ему по виду тоже. Уже не юнец, еще не старик. Оптимальный возраст. Думаю, он на нем и остановится, так что будем гасить». «Один справишься?» — поинтересовался Греф. «А вы с Мойшей, не со мной?» — удивился Блад. «Нет, Драгобич, ладно, он не боевик, а я языков не знаю. Меня тут сразу как чужака расколют, и пойдет месиловка». «Да, это проблема», — согласился Блад. «Может, прикинуться глухонемым?» — задумался адмирал. «Ну да», — фыркнул капитан, и табличку в руки. «Сами мы не местные, помогите, кто чем может». «А что, хорошая идея», — флегматично хмыкнул Греф. «Пока на нее хлебалом буду щелкать, а мы их ножом по горлу чик». Драгобич нервно икнул. «А может, просто языку обучимся?» — робко спросил ученый. «Издеваешься?» — полюбопытствовал адмирал. Так на нас же мыслефоны. Мойша поправил диадему в волосах. С их помощью не только из систем, кивнул ученый на пульт управления, но и из мозга информацию можно извлекать. Блад с Гревом выпустили на ученого глаза. Ты в этом уверен? Прошептал капитан. Конечно. А ты думаешь, как я на Арабелле и Нереиде столько кристаллов наковырял? С системой договорился? Черт! А у нас, как назло, лишней диадемы нет, — расстроился Блад. Я свою Алисе подарил. У тебя в кармане камень власти, император, — напомнил Греф. Блад поморщился, но все-таки надел на шею амулет. Ну и что дальше? Думаю, тебе надо сосредоточиться и начать думать на родном эпсанском, — предположил адмирал. — Русском, — поправил Блад. — Пусть будет так.